Глава 22. Я старался говорить размеренно, четко, строя фразы коротко и внятно. Суть моей речи была такова. Вы, Виталий Алексеевич, приобретаете препарат, полагая, что это усилитель ваших половых реакций. Только это не совсем так. Мы с Виктором, конечно, подписались на распространение через Константина, поскольку бабки приличные. Такие на дороге не лежат. Но как начинающие химики решили уточнить. Химики? Заинтересованно перебил комбинатор. Да. С сугубым достоинством ответил я. Первый курс, правда, но поступали целенаправленно. В олимпиадах участвовали, все такое. И я дальше развил эту мысль. В химии мы сечем, не лопухи подзаборные. Обратились к старшим товарищам. Они исследовали вещество и вынесли вердикт. Это сильный наркотик, вызывающий быстрое привыкание. Да, он дает кратковременный эффект в виде усиления потенции. Но это не главное. Главное, человек подсаживается на него, становясь рабом своей зависимости. А изготовителям и распространителям, конечно же, на это плевать с самой высокой колокольни. Человек превратился в наркомана, в животное, и хрен с ним. Не жалко. Но даже и не в этом суть. Здесь я, конечно, сделал смысловую паузу. Туз и глазом не моргнул, и бровью не повел. Но по его лицу я безошибочно уловил, что он попался на крючок недосказанности. А ну-ка, ну-ка, что там за суть? И я не стал его чересчур томить. Объяснил, что он и другие покупатели стали жертвами не жертвами, но подопытными кроликами эксперимента, проводимого профессором Беззубцевым. Профессору, в общем-то, наплевать, что произойдет с потребителями снадобья. Кто беспощадно подсядет на наркотик, а у кого-то вполне можно допустить, окажется иммунитет. Иными словами, наш ученый проводит негласные клинические испытания на людях, совершенно ничего не подозревающих. Это и есть главное, что нужно ему перед побегом на Запад. Где он рассчитывает стать триумфатором со своим уникальным психоделиком? А Жирков тут совершенно ни при чем. То есть он знать не знает об истинной цели распространения. Беззубцев просто использует его в темную. Подпольный магнат слушал меня совершенно бесстрастно. Выдержка у него была великолепная. Это и понятно. Жизнь научила. Но я угадывал ход его мыслей. Именно на такой ход я и рассчитывал. Тут было два козыря. Первый – чисто логический. Виталий Алексеевич, конечно, вмиг сообразит, какой огромный бонус может дать ему овладение препаратом Беззубцева. Как подмять профессора под себя? Этот вопрос он, наверное, уже решал, слушая меня. Прокручивал варианты. А второй мой тонкий ход – психологический. Я рассчитывал на то, что самолюбие цеховика будет больно ужаленно. Быть подопытным кроликом – это особенно обидно человеку, считающему себя чем-то за вроде пупа земли. Или сказать лучше – такого невидимого паука, который упивается тайной властью, незаметно для всего мира дергая за паутинки ниточки и создавая события в свою пользу. И вот для такого человека узнать, что он стал лабораторным организмом, чем-то в экспериментальной пробирке, но это выше его сил. Этого прощать нельзя. Я видел это по его лицу и взгляду. Он стремительно что-то обдумал. Взглянул на меня, и я сразу понял, почему этот человек сумел стать пусть подпольным, но миллионером. Он на самом деле умел ставить цели и достигать их, невзирая на преграды. Любую преграду он мог преодолеть, если был уверен в правильности и достижимости цели. «Так», — сказал он, — «а почему вдруг вы решили мне об этом рассказать?» «Я ждал этого вопроса». «Ну?» Здесь я постарался злорадно ухмыльнуться. «Это личный мотив, скажем так. Вам есть за что не любить вашего профессора Беззубцева?» «Да, так оно и есть. Подробности не важны». Он подумал. «Допустим. И чего вы хотите от меня?» «Содействие. Мне кажется, нам надо совместно нанести визит профессору. Поговорить с ним по-взрослому. И обернуть ситуацию в свою пользу». Магнат долгим взором посмотрел на меня. Я спокойно выдержал этот безмолвный экзамен. И Виталий Алексеевич произнес: «А мне кажется, что ты, юниор, далеко пойдешь». «Мне тоже хочется так думать». «А если так, то твои предложения?» «Так я уже сказал. Это общие слова. Конкретнее». «Конкретнее, я предполагаю, что у вас есть люди, которые правильно с ним поговорят, чтобы он стал словоохотливым». Я говорил это столь веско, что Витёк с невольным уважением покосился на меня. А по краткой, почти неуловимой усмешке хозяина, я понял, что попал в точку. Такие люди у него есть. Было бы странно, если бы не было. При его-то жизни. Он еще помолчал немного, прежде чем спросить одним словом. «Адрес?» «Есть», а я ответил одним слогом. «Тогда навестим», спокойно ответил он. На улице я сказал Витьке: «Давай отойдем подальше, там и позвоним». Он лишь кивнул. Он вообще, похоже, решил, что в наших совместных действиях думаю, принимаю решение один я. Но меня это устраивало. На одной из центральных улиц, шумной и многолюдной, я остановился у будки телефона-автомата. «Фиксируй обстановку», – многозначительно обронил я Витьке. Тот, понимающе, кивнул. Рожа у него сразу стала, как у Джеймса Бонда на задании. Я набрал номер Андрея Степановича. Трубку сдернули после первого же звонка. «Андрей Степанович, это я, Родионов!» И я изложил суть беседы. «Что решили?» Нетерпеливо потребовал ответа он. Я оглянулся. Витёк бдительно нес службу. «Он велел перезвонить завтра». Я понизил голос. «Хочет, чтобы мы все вместе навестили Беззубцева». «И обещал завтра сказать, когда и каким образом мы организуем этот визит». Столбов помолчал, затем пробормотал: «Хм, неужто клюнуло? Ну, не дай бог испохабить. Ладно. Вы там будьте осторожны. С этими прощелыгами надо ухо востро держать. Да и глаз да глаз всегда. Каждую секунду». «Ладно», — повторил он. «Завтра выбери время забежать ко мне в редакцию. Лучше один, без Ушакова. Тут такое дело, что чем меньше ушей, тем лучше. Понял?» «Так точно», – четко отрапортовал я. «Ну, давай». «Чего там?» – поинтересовался Витек. «Все доложил. Ждем дальнейшего развития событий». «Ну, пошли на транспорт». «Ага, вон там остановка». «Идем». «Слушай». «Да». Витька набрался душевных сил, чтобы сказать: Слушай, Базилевс, чё-то я малость того. На мандраже. Что-то мы в такую карусель забрались. Теперь-то, конечно, мы. А первым тут был ты. Кто в эту фарцовку полез, будь она неладна? Вот сейчас хлебаем в два рыла. Плюс еще несколько лиц. Он горестно поник. Ну, кто ж думал, что оно так обернется? Понятно, что никто не думал. А надо было думать. Тебе. Предупреждали тебя. Я говорил. Саня говорил. Но ты же сам умнее всех. Я махнул рукой. Ну ладно, что там толковать? Думать надо о том, что делать, а не о том, что могло быть, не могло. Верно? Так-то оно так. Согласился он без большого энтузиазма. На этом философская часть закончилась. Дальше разговор пошел банальный. И так до отбоя. На завтра лекции начались как обычно. Первой парой была физика. Доцент Аркадин читал в привычном режиме, толково и размеренно. Но с самого начала мне почудилось в нем что-то не то. Он поговорил и в какой-то момент замялся, извинительным тоном проговорил: «Так, прошу прощения, я на секунду отлучусь в лабораторию». Лекционный зал действительно сообщался с лабораторией узенькой фанерной дверцей. В нее и протиснулась тучная фигура доцента. Роман, сидевший перед нами с Витькой, обернулся, лукаво подмигнул. «Похмеляться пошел», – прошептал он. «Сейчас спиртику бахнет сотку, и как огурчик». По залу прошлось неясное, но веселое поветрие. Я расслышал в отдалении сдавленное хихи. «Откуда знаешь?» – ответным шепотом спросил я Романа. «Да с рабфаковских времен. Он у нас, правда, занятия не вел, но легенды-то ходили. На всякий роток не накинешь платок». «Ну, тихо!» Аркадин вернулся в аудиторию, громко объявив: «Продолжим!» И продолжил. Совершенно ничего не говорило в нем о том, что он замахнул спирта. 100 граммов или сколько там. Но я видел многочисленные переглядки и ухмылки среди аудитории. Должно быть, рабфаковские байки имели под собой определенные основания. Впрочем, дальше лекция пошла по накатанной колее и завершилась бы, как всегда, если бы минут за 5 до конца не возникла перед нами Юлия Михайловна из деканата. «Борис Михайлович, здравствуйте!» – мягко произнесла она. «Разрешите?» «Да-да, конечно», – любезно позволил доцент. «У вас объявление?» «Да». И довольно неожиданно объявила, что сегодня проводится медосмотр. Я еще по прежним временам помню, что медосмотры в учебных заведениях всегда тяжкий геморрой для администрации. Они, конечно, необходимы, но они ломают график учебного процесса и всегда сопровождаются неразберихой разной степени. Впрочем, для учащихся – развлекуха, законный повод уйти с занятий. Юлия Михайловна пустилась растолковывать порядок прохождения осмотра. Ближайшая поликлиника, юноши на первый этаж, девушки на второй. Проходим окулиста, дерматолога, ухо-горло-носа, невропатолога, а девушки, естественно, еще и гинеколога. При этом сообщении я невольно нашел взглядом Лену. Мне показалось, что в ее осанке возникло некое напряжение. Впрочем, возможно, только показалось. Юлия Михайловна сделала еще ряд уточняющих указаний и распорядилась: Сейчас отправляйтесь в поликлинику. Старосты групп, обеспечить порядок при движении и в процессе медосмотра. Вопросы? Нет вопросов. Очень хорошо. Вперед! И она улыбнулась. За ночь заметно похолодало. На рассвете брызнул легкий дождь. Сейчас его не было, но прохлада и сырость сохранялись. Неуютный ветер поддувал, пробирая до нутра. Поэтому задвигались мы очень резво. До поликлиники долетели махом. Но понятно, что ходьба по врачебным кабинетам – неистощимый резерв для остроумия не самого тонкого характера. Что там делали на втором этаже девочки, не знаю. А на первом стоял бодро животный гогот. Если не сказать ржание. Смех смехом, а я-то держал в памяти вчерашний разговор со Столбовым. Кроме того, мне надо было в определенное время звонить Виталию Алексеевичу. Договорились, он ждал моего звонка. Поэтому я в юморесках особого участия не принимал, хотя пару раз удачно отхохмился. Закончил поскорее, убедился в абсолютном здоровье и рванул в редакцию. Столбов был там не один. С каким-то парнем, похоже, студентом-старшекурсником, они правили текст. Надо полагать статью для политехника. «А, Родионов!» С подъемом приветствовал меня редактор. «Вот, коллега твой!» Он указал на молодого человека. «Познакомьтесь!» Наскоро познакомились. Парень оказался третьекурсником с какой-то там радиотехники-электроники. Примерно так. По обоюдным репликам я понял, что бумага Марака из него не ахти какой. Столбов фактически продиктовал ему, как надо сделать заметку, заставил записать и, наскоро выпроводив, запер дверь. «Фу!» Облегченно произнес Андрей Степанович. «Ну, теперь к делу!» Он вынул из стола конверт, а из него несколько фотографий. «Узнаешь?» Я взглянул на черно-белые снимки не очень хорошего качества и, к некоторому удивлению, опознал на них Виталия Алексеевича. Это была явно съемка оперативного наблюдения. Фотки были сделаны на улице, и наш нелегальный бизнесмен был запечатлен беседующим с какими-то неизвестными мне гражданами, чьи лица не были отмечены печатью интеллекта. Я, понимающе, присвистнул, на что услышал насмешливое: «Не свисти, денег не будет». «Извините, так я понял, что он уже в оперативной разработке». «Как ты сказал?» «В оперативной разработке. А что?» «Нет, ничего. Хорошо сказал. Удачная фраза. По существу, да, под колпаком». Тут Андрей Степанович даже позволил себе озорно подмигнуть. «Да-да», поддакнул я, соображая. «А почему же его не берут? Об этом, наверное, можно не спрашивать». Выражение редакторского лица вмиг изменилось, сделавшись неизмеримо многозначительным. «Верно мыслишь», – процедил он. «Но ты же уже понял, что это работа не милиции, не АБХСС». «Понимаю», – веско сказал я. «Он им зачем-то нужен». Признаюсь, у меня получилось. Им, разумея, естественно, сотрудников КГБ. Столбов не подтвердил, не опроверг это. «Там ничего стараются не упустить. И никого. Будь он хоть трижды гаденыш, если от него может быть хоть какой-то толк, значит, этот толк сперва выжмут. А дальше видно будет. Это я тебе точно говорю». «Верю», — сказал я. Но странная мысль посетила меня. Настолько странная, что я не сразу решился ее озвучить. Решился все-таки. «Слушайте, Андрей Степаныч, а что, такой прожженный тип? Кстати, как его фамилия?» «Фамилия? Да самая простецкая. Кузьмин». «Так вот, этот Кузьмин, при его-то опыте, он неужели слежку за собой не чует?» Столбов помрачнел. Мне почудилось, что он и себе этот вопрос задавал. Впрочем, уточнять не стал. «Ладно», — сказал он, — «ты ему звонить должен». «Да», — я глянул на часы. «Да вот хоть сейчас можно». «Звони», — оживился редактор, придвинув мне аппарат. У меня было скользнула мысль про определитель номера, но я от нее отмахнулся. Решив, что в 1978 году в советской провинции такие определители существовали только в шпионских детективах. «Это рабочий номер или домашний?» – спросил Столбов. «Не знаю». Я пожал плечами. «Хм, скорее всего рабочий. Не в отгуле же он? Ну, звони». Я набрал номер. Трубку сразу же сняли. «Да?» «Виталий Алексеевич? Это Василий, студент-химик. Был у вас вчера. Вы просили позвонить». «Помню». В голосе мне почудилась некая неуловимая усмешка. Мы поговорили, и он отключился. Я тоже положил трубку. «Ну?» Вырвалось у Столбова, несмотря на всю его выдержку. «Договорились. Подъедет к общаге. Микроавтобус РАФ». «Так», – оживился редактор. «Когда?» «В 19:00. И отправимся разбираться с Беззубцевым». «Ладно», – как-то бегло сказал Андрей Степанович. Он уже напряженно размышлял о своем. «Ты адрес знаешь ведь?» «Теоретически. Надо бы сходить, глянуть, выяснить». «Обязательно. Только не засветись». «Ладно», — повторил он. «Ладно. Ну, тебе же на учебу пора». Я объяснил, что из-за медосмотра у нас учебу сегодня фактически отменили. И я сейчас планирую посмотреть по факту обиталище профессора. «Дело», – одобрил Столбов. «Это совсем недалеко. Наш институтский дом. Давай». И я пошел. Умеренно соблюдал осторожность, не засветился. В этом был уверен. Институтский дом тоже был добротный. Сталинка. Я выявил нужный подъезд, прикинул, на каком этаже квартира. В сам подъезд заходить поостерегся. И отчалил. Время тянулось мучительно длинно. В районе 6 я для конспирации сказал пацанам, что пойду прогуляюсь. Они, понимающе переглянулись, заухмылялись было, но ничего не сказали. Еще час я проболтался, убивая время, а вернувшись к общаге, с замиранием сердца увидел, что близ общежития действительно стоит микроавтобус РАФ-2203, голубой, с продольной белой полосой. Окна аккуратно зашторены. Я подошел, открыл дверцу в салон. «Здравствуйте!» «Садись! Быстрее!» В салоне было двое. И еще один за рулем. Кузьмин и пара незнакомых мне крепких, спортивного вида парней с короткой стрижкой. Прямо по форме. И что поразило меня, все трое в строгих темных костюмах, темных галстуках, белых рубашках. Удивительно. Виталий Алексеевич глянул на меня внимательно. «Едем?» «Конечно!» «Поехали!» – велел он шоферу. «А мне?» «Дорогу корректируй!» С моей коррекцией доехали быстро. «Вот этот дом!» – сказал я. «Вон подъезд!» И поперхнулся. «Что?» Кузьмин чуть не встал в стойку, как гончая. «А вот он сам!» По тротуару приближался к подъезду профессор Беззубцев собственной персоной. Величавый, в шикарном костюме. «Так!» – хищно сказал Кузьмин. «Как его? Илья Аркадьевич?» «Да». «Юра, Саня, пошли!» И все трое стремительно выскочили из машины. Меня как будто бросили на произвол судьбы, но я не замедлил выйти следом. Трое подскочили к профессору. Тот, конечно, опешил. «Илья Аркадьевич Беззубцев?» – стремительно спросил Кузьмин. «Да?» Профессор заметно побледнел. «Чем обязан?» «Сейчас узнаете», – пообещал магнат и вынул из нагрудного кармана красное удостоверение. «Комитет государственной безопасности. Пройдемте в машину».